Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский, Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава пятая. Часть пятая. Пятое вознаграждение истинным упованием на Бога сообщается нам как бы полное всемогущество. Мы кажемся как бы всесильными. Святой Павел свободно возглашает: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И если об каждом из нас было сказано это, такой счастливец издалека последуй святому Павлу, то есть его деянием, и поклонись его стопам. Однако всякий, уповающий на Бога, смело скажет с Иовом ко Господу: «Заступись сам за меня, и кто дерзнет побороть меня, кто поднимет на меня руку?» Иов 17:3. И со святым Павлом: «Если Бог за нас, кто против нас?» Римлянам 8:31. Но зачем привожу я слова праведников, когда сам Христос Господь сказал определительно, точно: «Если сколько-нибудь можешь веровать, то все возможно верующему». На эти слова Христовы один из учителей справедливо заметил: «Что ж, неужели не все возможно уповающему на всемогущего? Ничто не открывает так ясно всемогущество Божие, как то, что Он творит всемогущими всех нас, которые уповают на Него. Неужели же не является всемогущим Тот, для которого все возможно?» Определительнее всех выразился об этом сладкоточивый учитель святый Златоуст, говоря: «Божественная благодать никогда не удаляется от уповающих, покоящихся в Боге. Это, бо, самое благонадежное воздаяние, награда человеку, который возложил надежду на того, который мог спасти и действительно спасает все человечество. На тебя уповали отцы наши, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде». Псалом 21, стихи 5-6. «Уповайте на Господа, собрание всего народа, ибо всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше. Никто не устоит противу вас». Второзаконие 11, 24-25 стих. «Упование ваше, куда бы оно ни обратилось, исполнится, если только оно утвердилось крепко в Боге, то всегда будет крепким и непоколебимым». Когда апостолы спрашивали Иисуса Христа наедине без народа, почему они не могли исцелить беснующегося по новолуниям, Иисус Христос отвечал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матфей 17, стих 19-20. Здесь приписывается всемогущая сила не только христианскому верованию, но и упованию на Бога, которое облечено всемогущей Божией силой, так тесно связано, что совершает чудные и удивительные дела, чудеса. Итак, Христос не сказал «творите чудеса», но сказал «имейте веру Божью, упование». Противу благоволений его не ропщите. Постоянное малодушие в неведомых распоряжениях Божиих отбросьте от себя. Противу благоволений его не ропщите. Непостоянное малодушие в недоведомых распоряжениях Божиих отбросьте от себя. Всякое маловерие удалите. Если на скорпиона, аспида и дракона наступать пугаетесь, то, по крайней мере, не изложите гордость, высокоумие и презорство, не презирайте других. Если повелением не можете угасить пламень, то погашайте жар ваших похотей. Если львов, тигров, вообще лютых зверей не укрощаете и не обуздываете, то гнев ваш укротите, зависть злобную убейте в себе. Если сухого дерева не можете обратить в живое зеленеющее, то неимущую руку наполните щедрым даянием. Одного требует от нас Христос — имейте веру Божию. Имеющий ее, всякое зло обращает в добро, из всякого олова или свинца отделяет частицы серебра и золота. Едина есть божественная сила, по изречению Боэция, которая из дурного материала приготовляет хорошие вещи по своей премудрости. Глава 6. Упование на Бога ослабевает и изнемогает без познания о провидении Божьем. Во время скорбного путешествия Авраама вместе с сыном Исааком, которого отец по Божию повелению имел принести в жертву на горе Мориа, когда они на третий день путешествия утром приближались уже к горе, Исаак, несший на плечах дрова, видя отца, вооруженного мечом и взявшего в руки огонь, спрашивает отца: «Батюшка, вот огонь и дрова, а где ягня для жертвы?» Авраам отвечал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. Бытие 22, со 2 по 10 стих. О, если бы и мы в случившихся нуждах, а более всего в сомнительных случаях, когда нет никакой отрады, одно это имели всегда в сердце и повторяли: «Бог усмотрит и промыслит, Бог пошлет нам необходимое в наших скорбях утешение», сказанное поясним примерами. Отец многочисленного семейства, например, о том единственно трудится и заботится, чтобы всех прокормить, одеть, научить делу и пристроить к приличным занятиям. Даром этот добрый человек сокрушает себя. Бог усмотрит, Бог все пошлет. Иной здоров телом, но, не имея здравого ума, мучит себя тем, где он найдет себе пристанище, когда лишится своего благодетеля. Истинно, такое мучение себя, такое отчаяние напрасно, тщетно. Бог не оставит, Господь усмотрит. Иной любитель золота, а не добродетели, малодушествует и мучит себя мысленно. А что будет со мною, если желание мое не исполнится, если в надежде обманусь? Малодушный и маловерный ты человек, Бог исправит и промыслит, ибо надеющиеся на Него познают истину, и верные в любви пребудут у Него. Премудрости Соломона 3.9. Да послужит нам примером Максимилиан, кесарь римский. Когда его смущали и беспокоили какие-либо неприятные для него приключения, он всегда говорил: «Бог усмотрит, промыслит и пошлет». Так всегда и постоянно мы должны обращать ум свой к Богу, ибо Он не попустит обмануться, ввести в искушение уповающих на Него. Авраам, отец верующих, которому, хотя и казалось повеление Божие принести в жертву Исаака противным обетованием Божиим, немало не усомнился, но великодушно поспешил исполнять повеление. Неисповедимо, с каким величайшим упованием 3 дня, пока не взошел он на указанную гору, приготовлял он себя к тому, повторяя: «Бог видит, Он увидит». Истинно он провидел, и произошло дивное, неожиданное явление. Отец исполнил жертвоприношение, сын самого себя принес в жертву, Бог принял оба приношения, однако же жертва пребывает жива, по выражению святого Златоуста. Жертвоприношение вполне совершилось. Уповающий на Бога Авраам пришел на самую гору до самого жертвенника, взял уже нож, которым в ту же минуту заколол бы сына, если бы не был удержан ангелом Господним, благовестившим, что жертва уже принята Богом и от отца, и от сына. Бытие 22, с 12 по 14 стих. Упование на Бога утверждается внутри нас повседневным нашим самообучением о провидении Божьем, совершившемся уже как бы над нами, так и над другими в мимошедшее время, рассматривая внимательно свою и других людей прошедшую жизнь, увидим, как в бесчисленных неудобствах и печальных приключениях, встречавшихся с нами и другими людьми, присутствовал промысел Божий и милостиво избавлял от многих страшных бед или неожиданными способами указывал нам нашу прямую дорогу в жизни каждого. Каждый при этом скажет с Давидом от чистого сердца: «Он невидимо простер руку с высоты и взял меня, извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня, вывел меня на простор и был моим руководителем. Он спас меня, ибо Он благоволит ко мне». Второе Царство, 22, 17 по 20 стих. Как много бед и неудобств претерпел я в жизни, но был спасен. Бог усмотрел, да уповаем на Бога. Но никто не будет иметь смелости, дерзновения уповать на Бога, пока не будет убежден, что провидение бодрствует над каждым из нас. Спрашивать, существует ли провидение, есть вопрос безумного, и мы от него устраняемся. А сем Климент Александрийский справедливо выразился: некоторые вопросы недостойны ответов по их абсурдности. Таков вопрос о существовании провидения Божия, ибо одно же обозрение сотворенных вещей, действующих на земном шаре, свидетельствует, что они произведены художником разумным и премудрым, живут и поддерживают его божественным провидением и промыслом. Часть первая. Что же есть провидение? Это есть одно из коренных свойств Божиих — видеть все действующее, действовавшее, имеющее действовать в будущем времени как настоящее, и иметь всемогущую заботливость о сохранении творений и разумном управлении явлений, ими производимых по непреложному закону причин и последствий. Святой Иоанн Дамаскин об этом говорит так: провидение есть воля божественная, которую все содержится и все разумно управляется. Сущность этого положения раскроем подробнее для наглядного уразумения. Бог от века предвидел, каким образом каждый сотворенный предмет, лицо или вещь создан, для чего предназначен. Вместе с тем он предусматривает, какие препятствия или неудобства могут при этом встретиться. Для устранения оных препятствий Всеблагий Бог благоволил избрать и указать те средства для помощи человеку, с которыми бы он мог достичь своей цели, предназначения. Все это Бог с самого начала создания мира предположил и необъятной своей силой произвел в дело. Итак, в божественном провидении, по словам святого Дорофея, содержится источник и начало всякого добра. Это открыто и известно каждому разумному человеку. Отсюда произошла пословица «следуй за Богом, не противоборствуй Богу, Вышнему предоставь о себе промысел и попечение. Помни, что Бог усмотрит. Все содержится в Священном Писании, а у древних людей выражалось в повсеместных обычаях, поговорках и преданиях. Провидение же свое Бог обнаружил нам с самого начала мира, в событии всемирного потопа, в истреблении огнем Содома, в чудесах египетских, в манне небесной, ниспадшей на пропитание стольких тысяч иудеев, ввиду которых дал им закон, и обнаружил при этом собственное свое присутствие в провозглашении 10 заповедей с горы Синая. Пред всем собранием народа Бог сам их вел из Египта. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы шли они днем и ночью. Исход 13:21. Послал им бесчисленное множество перепелок в пищу. Знаменитые даровал им победы над врагами. что Бог имеет провидение и попечение о всем создании своем, это не подлежит никакому сомнению. Сама премудрость говорит: Господь есть Господь над всеми. Ему ни лица сильных, никакие величия не страшны, ибо Он сотворил и малое, и великое, и одинаково промышляет о всех. Премудрости Соломона 6:7. Дабы мы могли искренно вкоренить в сердца своих познания о провидении и попечении Божьем о нас, предлагаем осем основные истины. Ничто в мире не бывает случайно или по слепому счастью фортуна. Если мы рассматриваем происшествия, явления, какие бы то ни было, не вникая в их причины и последствия, то нам многое кажется случайным, то есть счастьем или несчастьем нашим. Если посмотрим на них с истинной точки зрения, то есть по разуму Божью судить будем о явлениях в мире бываемых, то увидим, что в мире нет ничего случайного, что происходило бы без воли и без провидения и промысла Божия. Разум Божий, промысел, попечение Божье, безграничен и обнимает все, подлежащее нашему разумению. Всемогущий Бог в одно мгновение тем же неизменным движением ока проникает и видит все места, высоту неба, широту земли, глубину моря и неведомые в преисподних местах. Ничто не бывает без причины. Справедливо сказал Иов: «Я обращаюсь к Богу и предаю дело мое Богу, который сотворит дела великие и неисследимые, чудные, без числа». Иов 5, с 8 по 9 стих. Он все рассмотрел, все расположил мерою, числом и весом. Премудрости 11:21. Таким образом, во всех делах божественного правления дивное сияет его провидение и попечение, которые не только господствуют, распоряжаются по своей власти во всех созданиях, но присущи им и пребывает в них. А мы, слепые, думаем, что многое в мире бывает по слепому случаю, тогда как все без исключения происходит по предвечному совету Божию, по рассмотрению, по благоволению и по провидению Его. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.